Глава вторая. Мудрый бог, заглядывающий в бездну. Одно из божественных владений фундаментального сада Круговорота – глубинный дремучий лес. Правитель божественных владений бог углубления Дельфред продолжил настойчиво простираться предо мной в странном лесу, густо заросшим зеленой листвой. И хотя враждебности от него какой-то вроде бы не исходило, это еще не значит, что Дельзагейтс и Верастуанзетта скрывает не он. «Подними лицо», – молвил я. Он тут же прекратил простираться и слегка приподнял голову, уставившись на меня с предельно серьезным выражением лица. Ни на что не жалуясь, он просто смотрел в мою бездну своими божественными глазами. «Я вообще-то сюда по делу спустился. И не уйду лишь из-за того, что кто-то склонился передо мной. Объяснись. С порядком Дакукадаты произошло нечто странное». Не меняя выражение лица, сказал бог углубления. Тон его голоса не был ни взволнованным, ни озабоченным, а звучал так, словно он просто констатировал некий факт. Взгляд Миши стал серьезным. «Объем текущей огненной росы сокращается». Я услышал, как у стоящей рядом со мной девушки перехватило дыхание, не понимая, о чем он, но ситуация, судя по всему, серьезная. «Что такое огненная роса? Позвольте мне показать вам». Дельфред нарисовал магические круги Гатама на себе и на троих. «Если вы, конечно, готовы довериться мне». Глубинный дремучий лес, божественные владения Дельфреда, и использовать Гатам надлежащим образом мы здесь толком не можем. Даже если нас выбросит в опасное место, не факт, что у нас получится телепортироваться оттуда обратно. Саша посмотрела на меня упрашивающим взглядом. «Веди!» «Так и знала!» Вздохнув, проворчала Саша. В следующий миг Дельфред направил на нас кончики своих пальцев и активировал заклинание Гатам. Все перед глазами окрасилось в белоснежный цвет, и послышалось тихое журчание воды. Перед нашим взором появился водопад настолько огромный, что он попросту не умещался в поле зрения. Льющаяся с небес лазурная вода падала на круглый и высокий, словно гора, утес, и стекала по нему во все стороны. Вода тускло сияла и рассеивала частицы света, журчала вода при этом, несмотря на размеры водопада, тихо, словно ручеёк. «Свет от жизни, живая вода, живительный ветер и листва нити жизни — огненная роса есть нечто, меняющее свою форму и циркулирующее по Дакукадате». Взирая на стекающую воду, бог углубления Дельфред сказал: «Это огненная роса, льющаяся в глубинный дремучий лес из владений богини рождения Вензель. Огненная роса вода течет по рекам этого леса и распространяется по подземным водам». Дельфред обернулся и взглянул на мертвенно-бледные деревья, которые росли около водопада. «Огненная роса вода питает деревья и вскоре меняет форму на огненную росу листву». Божественные глаза Дельфреда окрасились в тёмно-зелёный цвет, после чего поверхность земли стала прозрачной, и мы увидели, что было под ней. Лазурная вода стекала в землю и, двигаясь по корням деревьев, распространилась от стволов к веткам, а от веток к листве. Вдруг подул ветер, и листья зеленых деревьев резко закружились в воздухе. Один из них приземлился в ладонь Дельфреда. Ту воду можно считать эквивалентным данному листу. Хм, весьма занимательно. Если заглянуть в бездну, то можно увидеть, что в сущности истекающая вода водопада и шелестящие от ветра листья зеленых деревьев ничем друг от друга не отличались. Окружающее в воздухе по лесу зеленые листва тоже потом меняют свою форму? Да, верно. Огненная роса листва нагревается в иссушающей пустыне смерти и превращается в искры. Огненная роса огонь превращается в дым, который становится ветром в небесной сферической кроне. Этот ветер охлаждается в великом древе моря матери и обращается в облака, а пролившийся с них дождь превращается в огненную росу воду. А потом опять орошает глубинный дремучий лес через водопад. Вот, значит, как огненная роса циркулирует по фундаментальному саду Круговороту Дакукадате. Становясь водой в великом древе моря матери, листьями в глубинном дремучем лесу, огнем в иссушающей пустыне смерти и ветром в небесной сферической кроне, огненная роса постоянно кружит по этим четырем божественным владениям. Мы, четыре фундаментальных бога, повелеваем фундаментом порядка и базовыми принципами основ жизни. Обернувшись ко мне, Дельфред сказал: «А данный фундаментальный сад Круговорот Дакукадата является воплощающими это божественными владениями». «Всё ясно. То есть огненная роса на Земле — это основы, а ее циркуляция — перерождение основ, если выражаться другими словами, Путем прохождения их через круговорот жизни обеспечивается именно существованием порядка 4 фундаментальных богов. Верно. Услышав это, Саша положила руку на голову и глубоко задумалась серьезным видом. Погодите-ка, но ведь уменьшение объема текущей огненной росы ничего хорошего не сулит, как на это ни взгляни, не так ли? Да, это так. Если мы в срочном порядке не восстановим объем текущей огненной росы, то его порядок постепенно начнет влиять на весь мир. А что на данный момент? Пока что он лишь стопорит заклинание Силика, ответил Дельфред на мой вопрос. Даже если так, ситуацию вряд ли можно назвать шибко оптимистичной. Демонов, переродившихся 2000 лет назад, наверняка очень много. Еще не переродившиеся основы весьма вероятно будут просто блуждать в пустоте, не говоря уже о том, что если мы не восстановим объем текущей огненной росы, то кто-то вполне закономерно может утратить жизнь. А как связано твое желание, чтобы я ушел, и уменьшавшийся объем текущей огненной росы? Раньше в порядках 4 фундаментальных богов никогда не возникало нарушений, посему я заключил, что в лазурные небеса богов проникло инородное тело, которое нарушает порядки. То есть он имеет в виду меня. И вправду, для мира богов нет никого инороднее тех, кого они называют непригодными. Увы, но я не помню, чтобы проделывал что-либо с этим вашим Декукадате. Да и можешь ли ты утверждать наверняка, что порядок станет прежним, даже если я уйду? Бог углубления молча взглянул на меня с решительным видом, словно говоря, что даже если его утверждение и не истинно в последней инстанции, оно все равно имеет под собой основание. Когда уменьшился объем текущей огненной росы? Предполагаю, что тогда, когда ты вступил в Ростковый Божий Град. Выходит, он видел это. Впрочем, это же вотчина богов. А проявлять бдительность, когда к тебе вторгается кто-то посторонний, вполне естественно. Поэтому-то он появился, едва спустился сюда. Порядок нарушило именно твое приближение к лазурным небесам богов. Можно предположить, что одно лишь присутствие непригодного, обладающего основой разрушения, оказывает влияние на божественные порядки. А после битвы с Грэмом, другим непригодным, твоя сила возросла еще больше. Я так понимаю, ты хочешь сказать, что я стал не в состоянии сдерживать свою силу? Нет. Думается мне, что ты не был на это способен с самого начала. И опять же, правильнее было бы сказать, что силу такого рода вообще невозможно подавить. О как! Бог углубления Дельфред взглянул на Мишу. Богиня Созидания Мелития, как-то ты сказала нам, 4 фундаментальным богам, что несмотря на равенство порядков разрушения Созидания, разрушение почему-то немного больше. Сейчас я этого не помню. В таком случае позволь поведать тебе. Тогда я ответил, порядок всегда корректен. То, что кажется сломанным, таковым было с самого начала. Не факт, что разрушение получится уменьшить одним лишь регулированием до надлежащих объемов. Ответ в духе богов. Он заключил, что порядок правильнее всего, а все остальное ошибочно. Однако я заблуждался. Теперь я знаю ответ на сей вопрос. Порядок был нарушен. Непригодный Анос Валдигот склонил мир к разрушению, но настолько незначительно, что даже мы, 4 фундаментальных бога, этого не заметили. Это не Анос. Решительно отвергла это Миша. Верно. Согласился с ней бог углубления. Она удивленно моргнула. И в то же время нет. Владыка демонов Анос отнял у мира порядок разрушения. Мне отлично известно, что он питал отвращение к разрушению. Но вместе с тем он является непригодным. Что ты имеешь в виду? Спросила Миша. Смотря в пустоту, словно погружаясь глубоко в собственные мысли божественными глазами, которые, казалось, заглядывали в бездну, Дельфред сказал. «В мире есть много разных порядков. Жизнь рождается, углубляется, встречает свою смерть и меняется. Все это круговорот жизни, осуществляемый порядками 4 фундаментальных богов. Итак, позволь задать тебе вопрос, богиня Созидания. Что противоположно порядку разрушения?» «Порядок Созидания». Через мгновение ответила Миша. «Верно, я тоже так думал. Однако заметил, что, скорее всего, это не так. Противоположность порядку разрушения — не порядок созидания. И на это явно указывает то, что разрушение созидания — две части одного целого, а Мелития, вернее, являются богинями-сёстрами, двумя сторонами одной монеты». Предельно серьезным тоном говорил бог углубления. Он переплел пальцы рук и закрыл свои божественные глаза, словно заглядывая в свои мысли еще глубже. Мы, боги, являемся порядками. Ввиду чего судить обо всем можем лишь через них и кое-чего не замечали. Однако я без конца предавался размышлениям, и вдруг меня осенило. Дельфред продолжил свое объяснение окольным путем. Допустим, значение порядка созидания равно единице. Как стереть это созидание из мира, не уничтожая бога? Прибавить единичку к порядку разрушения? Нет, тогда будет просто создана и разрушена одна вещь. Созидание осуществится, а после него будет только разрушение. Дельфред поднес сплетенные руки ко рту и пальцами левой руки стукнул по тыльной стороне правой. Что в таком случае нужно предпринять? Как считаешь, непригодный Анос Валдигот? Но если тебя устроит сухая теория, то все просто. Я слушаю. Нужно нечто противоположное не созиданию, а порядку. Другими словами, чтобы стереть порядок созидания, нужен хаос созидания. Если такое, конечно, вообще бывает. Именно. Дельфред указал на меня. Мы думали, что хаосом называется отсутствие порядка, однако это не так. Нет никакого отсутствия порядка. Есть хаос. Негативное провидение, противоположное положительному порядку. Это и есть истинная сущность твоей основы разрушения. Бог углубления слегка приоткрыл свои божественные глаза. Владыка демонов Анос, именно ты являешься виновником погибели мира. Такова мудрость, обретенная Богом углубления Дельфредом, погрузившись в бездну и все еще продолжая заглядывать в ее глубины.